светом ранним я распахнул окно в застывший сад. Ну, заходи, ночной небесный странник, дождливый, серый, звонкий водопад. Кричало небо утренней грозою, и било сердце поперек дождя. Молчала память, что была тобою, остались только ветер, дождь и я. Ты спой песню под капелей ряд. Между нами мокрая оконная преграда, дождливый, серый, звонкий водопад. Кричало небо утренней грозою, и било сердце поперек дождя. Молчала память, что была тобою, остались только ветер, дождь и я. Трели, и пробуждают эти чувства вновь. Еще проснется, еще согреет моя давно забытая любовь. Моя давно забытая любовь.